меня. Тянет, а я вдруг выйду из тени. Молодая кровь вместо лач борода. Это я, чей голос вам до боли знаком. Мне не доверили ключи, хули взломал дом. Твой понт, мои яйца, глотай смело. Мерзкий тип факт с оттенком беспредела. Позолотил ушки, это подача бога. Денег нету, тебе это знакомо. Люди катают у руля, бабки-баранки. Мои пацаны тут, отряды в бараке. Не ломай талию, падлы качают в такт. Я не Халк, но по синьке такой же чудак. Пара таланта на гадане, да золота на рабам. Туда не надо, но надо, надо лапать закатом. Фаланга пала над градом, фала мутанта, мандатом. Под факом супер, но увы, тебя спалила мама. One love, нигер торкает, это дерьмо. Высшая мера насилия, включить мое кино. Повод раздать наводку на псевдорэпчик. Кэнди постреляет, сучек своей наглой речью. Это я, атаман, за мной мои люди. Пока всплывает солнце, пока у власти Путин. Нам нужен вождь музыки, выбери меня. Я обещаю с народом, да-да, до конца. В небе свирепые обиды, но в рот такое. Я твой незаменимый звук и все остальное. Ковчег один, и он тут. Погружайся, братка, one love. Если труд, то такая же изнанка. Внимая многое из мира, качует Энди. Я учусь на ошибках, но без стипендий. Воблай, ёбла, или жилищом леща. Передаю привет, кто заебался. А я помню тебя, друг, и кем ты стал, сука. Теперь ведешь двойные игры, пожимая руку. У нас под старой скончались наркоманы. Были бы хорошими, не плакали бы мамы. Не вырубая темы гон из кожи вон. Меня хватит надолго, иди сюда, гандон. Пользуясь случаем, шаламы по родным сторонкам. Дети выросли, оставив тайны по бейсболкам. Выброси из головы все, что я сказал. Оставь злость, все ва-банк, сегодня наш бал. Этот почерк должен дойти до тебя. Бог един, мы под ним, братка, иншаллах. Это я, атаман, за мной мои люди. Пока всплывает солнце, пока у власти Путин. Нам нужен вождь музыки, выбери меня. Я обещаю с народом, да-да, до конца. В небе свирепые обиды, но в рот такое. Я твой незаменимый звук и все остальное. Ковчег один, и он тут. Погружайся, братка, one love. Если труд, то такая же изнанка.